Эпизод 9. Зима пришла, внезапно принеся пронизывающие до костей холода. С океана дул промозглый ветер, проникая сквозь щели в стенах хижины и заставляя огонь мерцать и шипеть. Клэр носила толстую меховую жилетку, которую шила ей шкур Элис, и теплые ботинки из той же шкуры со шнурками из жил. Однажды утром она пошла вместе с Элис в дом Брин, где малышка, которую назвали Эллен, лежала в своей колыбели, закутанная в несколько плотных одеялец, согреваясь теплом от завернутых в ткань раскаленных на огне камней. Элис усмехнулась, услышав пронзительный плач младенца. «Летние малыши более живучи», — сказала она Брин. «Но это, похоже, вполне крепкое». Брин разлила чай в толстые кружки. Снаружи завывал ветер, а на полу возле огня, что-то тихонько напевая, играла с желудями маленькая Беттон. Извинившись, Клэр выскользнула за дверь. Плотно запахнув шаль поверх меховой жилетки, она натянула толстую вязаную шапку, защищая уши, и направилась вверх по пустынной дорожке, извивавшейся среди качавшихся на ветру деревьев. Ей не встретилось ни души. В холодную погоду все сидели дома. Но, возможно, — подумала она, — Эйнар будет на лугу со своими овцами и обрадуется моему обществу. Поднимаясь по склону, Клэр поднесла ко рту руки в перчатках, согревая их дыханием. Ноги ее то и дело скользили на замерзшей грязи. Клэр нелегко было понять смену времен года. В возвращавшихся к ней воспоминаниях не было ничего о том, как желтеют и опадают с приходом холодных ночей зеленые летние листья. Наступили холода, но она ничего об этом не помнила. Она точно знала, что никогда прежде не носила теплую жилетку или шаль. И дождь. Летом он стал для нее в новинку, а теперь, когда похолодало, смешивался с кусочками льда, и кто же знает, что будет дальше? Каждый день оказывался сюрпризом, хотя Элис, все понимая, пыталась подготовить Клэр заранее и все ей объяснить. Клэр постучала в дверь обшитого деревом сарая, где жил Эйнар, но ей никто не ответил. Толкнув дверь, она заглянула внутрь и увидела, что угли в очаге все еще горячи. Из трубы поднимались клубы дыма, которые ветер уносил в серое небо. Поняв, что Эйнар, скорее всего, в поле, она закрыла дверь, плотнее запахнула шаль и поднялась по дорожке. Она нашла его на лугу, где он втирал мазь в ногу барашка, запутавшегося в колючих кустах. «Подержи его, хорошо?» Он все время норовит вырваться. Клэр обхватила шею нетерпеливого животного, пытаясь его успокоить. «Ш-ш-ш-ш-ш-ш», проговорила она, подражая шепоту Брин, когда та утешала плачущего младенца, и прижала щекой к спутанной шерсти на шее барашка. Та походила на подушку, хотя от нее сильно пахло. «Ну вот, Эйнар отпустил ногу». Барашек, встряхнувшись, вырвался из рук Клэр и в припрыжку побежал по высокой сухой траве навстречу приветственному гнусавому блеянию остального стада. «Тебе холодно?» — сказал он, посмотрев на нее, и Клэр рассмеялась, услышав очевидное. Она вся дрожала и снова подышала в ладони в перчатках. «Идем ко мне в сарай», — сказал он. Окинув взглядом стадо, Эйнар убедился, что все овцы сбились вместе, низко опустив голову, чтобы укрыться от мокрого снега, и пошел по дорожке. Клэр последовала за ним. Она села на груду шкур, которую Эйнар использовал в качестве постели. Пошевелив раскалившиеся до красна угли, он подбросил в очаг толстую дубовую ветку, и Клэр сразу почувствовала, как вокруг расходится тепло. «С чего ты вдруг решила прийти в столь непогожий день?» — спросил Эйнар. Клэр поколебалась, не зная, как он будет реагировать, и, наконец, осторожно сказала: «Говорят, будто ты однажды пытался выбраться отсюда». Быстро посмотрев на нее, он снова повернулся к очагу и пошевелил угли, хотя Клэр показалось, что в том не было нужды. «Возможно, — подумала она, — он просто хотел отвести взгляд». «Угу, было такое, — подтвердил он. — Хочешь знать, зачем?» «Как? Я хочу знать, как. Я смотрю на этот утес, и он кажется мне неприступным». Вздохнув, Эйнар с трудом поднялся и, подойдя к ней, сел рядом на шкуры. Оба уставились в огонь. «Лучше сперва расскажу тебе, зачем, чтобы ты поняла». Клэр кивнула, понимая, что ей придется в свое время рассказать ему собственную историю. По крыше сарая стучали хлопья мокрого снега, но внутри было тепло. «Я никогда не знал свою маму», — начал он. «Она умерла, когда я родился. Говорили, что пришла помочь Элис, но я был крупный, и мать рожала слишком долго. У нее пошла кровь, и она умерла. Такое порой бывает». Клэр снова кивнула. Элис ей об этом рассказывала. Она помнила, как заинтересовалась Элис, услышав про ее разрезанный живот. «Здесь все по-другому», — сказала тогда старуха. «Мой отец был рыбаком, и однажды он вышел на лодке в море. Тогда, как и сейчас, были холод и ветер. Ему тоже, вероятно, приходилось нелегко, но он был здоровый мужик, мой отец, сильный, привычный к непогоде. Он пожал плечами. Так и я». «Но ты же нездоровый, Эйнар». «Непогода меня закалила. Приходится быть сильным ради животных». Клэр поняла, что он имеет в виду свое стадо овец. «Я не чувствую холод так, как ты», — добавил он. «Ты всегда тут жил и привык». Какое-то время они сидели молча, затем он заговорил снова. Рассказывают, в тот вечер отец вернулся с моря, выгрузил добычу из сетей и привязал лодку. Все, кто его встречал, тут же замолкали. Никто не хотел сообщить ему, что у него родился здоровый сын, но жена уже остыла, и ее готовят к погребению. Эйнар отвел взгляд. Говорят, что ему хотелось сына, но он не такого, который лишил бы его жены. Снаружи с треском ударилась о стену, пролетев через двор сломавшаяся от ветра ветка. Клэр представила, как рыбак возвращается домой в такую же непогоду, чтобы найти там орущего младенца и мертвую посиневшую жену. «Он хотел швырнуть меня в огонь, но Элис не дала ему сделать это. Пришли другие и скрутили отца. Говорят, он ревел всю ночь, проклиная все сущее, ветер и богов, даже море, за счет которого он жил. Он был жестким человеком, и лишь моя мама сумела слегка размягчить его душу, но когда ее не стало... Душа его превратилась в заостренный камень, который он точил против меня, ибо я убил его жену. Но начала Клэр и тут же замолчала. Эйнар ее будто не слышал. Меня растили другие женщины из селения. Потом, когда я достаточно повзрослел, он забрал меня к себе. Сказал, что пришла пора платить за то, что я совершил. — В каком смысле повзрослел? Сколько тебе было лет? Эйнар задумался. «Лет 6, наверное. У меня тогда выпали передние зубы». Она вздрогнула, представив, как маленький мальчик ждет возмездия за смерть матери. «Я его не знал. Для меня он был чужим. Я пришел к нему в дом, потому что мне так велели, и в ту ночь он накормил меня, напоил и дал одеяло, чтобы я мог укрыться, лежа на куче соломы. Утром, еще до рассвета, он пинком разбудил меня и сказал, что сделает из меня рыбака, поскольку я перед ним в долгу. С тех пор, — продолжал Эйнар, — пока я не стал взрослым, я ходил с ним на лодке в море. Я никогда не слышал от него нежных слов. Он никогда не рассказывал мне про листья или животных, не показывал звезды в небе, никогда не пел мне песни и не держал меня за руку, только давал мне пинка, если я был неловок, смеялся, когда я путался в веревках и поскальзывался в холодной воде, бил меня по голове, когда море было неспокойным и меня тошнило за борт. Он надеялся, что меня смоет в море, и я утону. Он сам мне это говорил. Он заставлял меня взбираться на мачту, чтобы распутать канаты. И смеялся, когда у меня скользили руки от соленой воды, и я падал на палубу. Когда я сломал руку, он целый день провел со мной в море, вытягивая сети, а вечером отправил меня к Элис, велев ей к утру привести руку в порядок, иначе он сломает другую. — Тебе следовало его убить, — тихо проговорила Клэр. «Я уже убил свою мать», — немного помолчав, ответил Эйнар. Внезапно он встал, опираясь на палку, подошел к двери, приоткрыл ее и вдохнул ветер. Клэр боялась, что он собирается выйти на пронизывающий холод, что, рассказав ей о своем прошлом, он теперь хочет подвергнуть себя некоему наказанию. Однако, помедлив, Эйнар плотно закрыл дверь, вернулся назад и снова сел. Прислонив палку к стене, он несколько раз глубоко вздохнул. «Я вырос очень сильным», — сказал он. «Знаю. Я вырос выше отца и таким же сильным. Я мог схватить его и швырнуть в море, но такое никогда не приходило мне в голову. Я молчал и слушался его. Готовил ему, как жена. Стирал ему одежду, а также был ему женой в другом смысле, но об этом страшно даже рассказывать. Я превратился в камень. Заставлял себя не слышать его проклятий и не видеть ненависти в его глазах. Я ждал. Ждал чего? Когда стану достаточно взрослым, сильным и отважным, чтобы уйти. Чтобы выбраться отсюда. — И что пошло не так? — спросила Клэр. — С тем, чтобы выбраться, ничего. Я к этому готовился. Я знал, что у меня все получится, и так оно и вышло. Все пошло не так после. Эйнар слегка шевельнул искалеченной ногой, глядя на нее. А затем голос его смягчился, и в нем послышалось любопытство. — Почему ты об этом спрашиваешь? — Я должна попытаться, — ответила Клэр. — Попытаться отсюда выбраться. Он уставился на девушку. — Ни одной женщине это не удавалось, — проговорил он. — Я должна. У меня где-то там ребенок, сын. Я должна его найти. Клэр знала, что Эйнар не станет ее презирать в силу своего добродушного характера, но подумала, что он может посмеяться над нереальностью ее плана. Он, однако, не стал смеяться, и она поняла, что он уже знал о ребенке, слышал разговоры о нем. Эйнар задумчиво посмотрел на нее. — Ну-ка, надави! Он вытянул руку, выставив ладонь, будто хотел что-то оттолкнуть. — Вот так? — Клэр приложила свою ладонь к его. Он кивнул. — Дави! Она изо всех сил пыталась сдвинуть с места его ладонь, согнуть его руку, но та оставалась твердой и неподвижной. Клэр чувствовала, как дрожит от напряжения ее собственная рука. Наконец она сдалась, уронив руку на колени. Было больно. «По крайней мере, у тебя сильные руки», — кивнул Эйнар. «Умеешь взбираться по скалам?» Клэр представила отвесный утес, который нависал над селением, полдня скрывая солнце, и покачала головой. «Я взбиралась по дорожке на луг, где ты пасешь овец. Ты не раз меня там видел. Иногда, собирая травы, я поднималась к лесу у водопада, и я никогда не уставала, а там крутой подъем. Но я понимаю, что ты вовсе не это имеешь в виду. Тебе нужно начинать закаляться. Я тебе покажу. Это будет нелегко. Нужно очень этого хотеть». «Я хочу», — сказала Клэр, и голос ее сорвался. «Я хочу найти его». Эйнар задумчиво помолчал. «Все же лучше, когда ты хочешь отсюда выбраться, чтобы что-то найти. А никогда ненавидишь то, что оставляешь позади. Но готовиться придется долго». «Знаю». «Ни дни и ни недели», — предупредил он. «Знаю». «Возможно, потребуются годы, как мне». «Годы?» Он кивнул. «С чего мне начать?» — спросила Клэр.